в этом конверте. Он не закончил фразу. Он просто медленно и лениво провел указательным пальцем поперек своего горла. Жест был отточенным, древним, как сама идея убийства. «Смерть твоя будет лютой и долгой. Тебя не станет, и твоей собаки не станет, и женщина твоя исчезнет. Надеюсь, ты понял меня, мальчик?» В его голосе не было злобы. Была лишь неопровержимая уверенность в том, что он говорит о непреложном законе природы. О том, что солнце встает на востоке, а предатели стирают в порошок. Я молча кивнул. Сглотнуть было невозможно, горло пересохло наглухо. «Теперь...» Он махнул рукой, отводя взгляд к окну, будто я уже перестал существовать. «Убирайся с моих глаз!» Я поднялся. Не сказав ни слова, не поклонившись, я просто развернулся и пошел к выходу. Спиной я чувствовал взгляд, впивающийся между моих лопаток. Он ждал, что я оглянусь, но я так и не обернулся. Только когда дверь закрылась за мной, я позволил себе сделать глубокий вдох. Это было похоже на то, как будто меня выдернули из-под воды за секунду до того, как легкие наполнились бы ею окончательно. Я прошел по коридору мимо того же бесстрастного охранника и вышел на улицу. Ночной воздух ударил в лицо, такой прохладный и живительный. Я сделал еще несколько глубоких вдохов, пытаясь привести в порядок мысли. Он принял правду и не убил меня на месте. Это была победа. Может, пирова, купленная такой ценой, но победа. Я посмотрел на темное, усыпанное звездами небо Осаки. Где-то там, за этими огнями, Аманы и Кызуки еще не знали, что на них уже опустилась тень дракона. А я стал тем, кто направил эту тень. Я повернулся и зашагал прочь от тихого дома, чувствуя, как тяжесть содеянного навсегда ложится мне на плечи. Я не помнил, как добрался до дома. Мои ноги, казалось, двигались сами по себе, ведомые древним инстинктом самосохранения, который требовал укрыться, спрятаться, исчезнуть. Улицы Осаки проплывали за окном такси, как размытый, невнятный акварельный рисунок. Вспышки неоновых вывесок, силуэты прохожих, бесконечные светофоры. Все это не имело ни формы, ни смысла. В ушах по-прежнему стояла оглушительная тишина кабинета Риоты, нарушаемая лишь скрипучим эхом его последних слов. «Убирайся с моих глаз!» Я механически расплатился с водителем, вышел из машины и, шатаясь, будто пьяный, направился к подъезду. Ключ дважды соскользнул с замочной скважины, прежде чем мне удалось попасть в нее, пальцы не слушались. Я чувствовал взгляд у себя за спиной. Тот тяжелый, безразличный взгляд ледника, который видел меня насквозь и уже занес в некий мрачный реестр. Дверь закрылась, и из гостиной послышалось сопение и цокот когтей. Мама вышла навстречу, но на этот раз она не бежала. Она шла медленно, настороженно. Ее курносая мордочка была сморщена от беспокойства. Она обнюхала воздух, подошла и тихо ткнулась мне в ногу. Она словно все чувствовала. «Все хорошо, девочка». Я попытался сказать это ободряюще, но голос сорвался в хриплый шепот. «Все нормально». Но ничего нормального не было. Я скинул пиджак, бросил его на пол, как бросил бы окровавленную тряпку. Рубашка прилипла к спине от холодного пота. Меня била мелкая дрожь, не от холода, а от колоссального нервного напряжения, которое только сейчас начало отпускать, оставляя после себя пустоту и дикую усталость. Я не стал есть, не стал пить, не стал даже умываться. Единственным связующим звеном с реальностью была Момо, ее теплое, тяжелое, сопящее тело. Я прошел в спальню и повалился на кровать, лицом в подушку, не раздеваясь. Темнота за веками показалась единственным возможным укрытием. Я лежал, пытаясь заглушить бешеный стук сердца, который отдавался в висках молотками. Мысли путались, распадались, превращаясь в хаотичные, пугающие образы. Усталость накрыла меня тяжелой черной волной, и я провалился в бездну. Я бежал. Бежал по бесконечному и пустому коридору главного офиса Валлен. Но его стены были не из стекла и стали. Они были подвижными, пульсирующими, словно из живой плоти. Они дышали, и с их холодной и скользкой поверхности сочилась липкая серая слизь. Она капала на пол с тихими мерзкими шлепками, образуя лужицы, в которых отражалось искаженное, полное ужаса мое лицо. За мной гналась тень. Ни Амана, ни Казуки, ни Риота, безликая, беззвучная, состоящая из чистого, абсолютного хаоса. Она не шла. Она растекалась, как чернильное пятно, заполняя собой коридор, и стены растворялись, таяли при ее приближении, обнажая зияющую холодную пустоту небытия. «Часы!» — пронеслось в моем воспаленном мозгу. Я судорожно стал бить пальцем по кнопке хронографа, спрятанного в кармане, но палец проваливался внутрь, словно в гнилую, разложившуюся плоть. Я с ужасом смотрел на циферблат. Стекло было мутным, стрелки расплавленными и бесформенными. Они не двигались, а медленно растекались в руке. Вместо тикания разливался мерзкий, влажный хрип, словно кто-то задыхался у меня на ладони. «Кредит исчерпан!» Прошептали стены миллионом голосов, слившихся в один леденящую душу хор. Впереди, в конце коридора, внезапно показался свет. Знакомая дверь, дверь моей новой квартиры. Из-за нее доносился счастливый, беззаботный лай Момо и мягкий, мелодичный смех Аи. Это был островок света, тепла, надежды. Я рванулся к нему из последних сил, чувствуя, как ледяное дыхание тени уже обжигает мне спину. «Еще! Еще немного!» — я умолял самого себя. Я уже протянул руку, чтобы толкнуть дверь, чтобы упасть в этот спасительный свет. Но моя рука прошла сквозь нее. Дверь была миражом. Моя рука, а за ней весь я, провалились в абсолютную беззвездную пустоту. Не было ни верха, ни низа, ни звука, ни света. Только всепоглощающее ничто. Тишина, от которой звенело в ушах. Я обернулся. Тень уже была здесь. Она не набрасывалась, а просто медленно, неотвратимо приближалась, заполняя собой все пространство. Она коснулась моего ботинка, и он бесшумно рассыпался в пыль. Коснулась края брюк, и ткань обратилась в прах. Она пожирала меня, стирала самое мое существование, без злобы, без усилия, как время стирает надпись на песке. Она поднялась выше. Касание было ледяным и пустым. Моя нога, бедро, живот. Я пытался закричать, но у меня уже не было рта. Я пытался бороться, но у меня не было и рук. Я растворялся, тихо и безвозвратно, становясь частью этой вечной безмолвной пустоты. Я стал никем. Я стал ничем. Я дернулся и проснулся с коротким сдавленным стоном, который застрял в пересохшем горле. Сердце колотилось бешено, выпрыгивая из груди. Все тело было покрыто липким, холодным потом. Простыня подо мной промокла насквозь. В груди давила невыразимая, животная тоска, чувство полной, абсолютной потерянности. В комнате было темно. Только слабый свет уличных фонарей пробивался сквозь щели жалюзи, рисуя на полу бледный полз. На кровать осторожно запрыгнуло что-то тяжелое и теплое. Потом раздалось тихое посапывание, и нос уткнулся мне в щеку. Момо. Она пришла, почувствовав мой кошмар. Она легла рядом, прижавшись всем своим тяжелым, грузным телом ко мне. Положила свою голову мне на грудь и издала глубокий горловой звук, нечто среднее между рычанием и мурлыканьем. Ее сердце билось ровно и громко. Мы так и лежали в темноте. Я прислушивался к ее дыханию, к биению сердца, пытаясь загнать обратно в самые темные уголки сознания тот ужас небытия, что пришел ко мне во сне. Кошмар отступил, но тяжелое ледяное предчувствие, посеянное словами Риоты и удобренное теорией Каору, осталось. Оно висело в воздухе комнаты, невидимое, но осязаемое. Обещание расплаты. Я так и не сомкнул глаз до самого утра, держась за свою собаку, как тонущий за последнюю дощечку в бескрайнем холодном океане. Прошла неделя после той встречи в кабинете, пахнущем старыми книгами и благовониями. 7 дней я жил с постоянным фоновым чувством, будто на затылке у меня выжжено невидимое клеймо, которое видят только избранные или обреченные. Каждый звонок, каждый стук в дверь заставлял меня вздрагивать. Я ловил себя на том, что анализирую взгляды незнакомцев в лифте, прислушиваясь к шагам в коридоре. Страх перед мураками Риотой был не животным иррациональным ужасом, а холодным, трезвым пониманием того, что я пересек незримую черту и теперь живу в его вселенной, по его правилам. И он мог в любой миг решить, что моя игра ему надоела. Чтобы заглушить тревогу, я встал за стола и подошел к панорамному окну. Осака лежала у моих ног, бескрайнее море огней, стекла и стали. Отсюда, с высоты, она казалась игрушечной. Я искал глазами тот самый переулок, затерявшийся где-то в лабиринте улиц, но найти его было невозможно. Это была незримая связь между мной и стариком, протянувшаяся через весь город, давила на плечи невыносимой тяжестью. Вернувшись к столу, я силой провел рукой по лицу, как бы стирая усталость. Взял со стола идеально отполированный латунный пресс-папье, тяжелый, холодный. Перекатывал с ладони в ладонь, чувствуя его вес, его плотность. Это было что-то реальное, осязаемое, в отличие от призрачной угрозы, нависшей надо мной. Я сжал его в кулаке до побеления костяшек, наслаждаясь почти болезненным ощущением, что я еще могу что-то контролировать. В этот момент на краю стола вспыхнул экран моего смартфона. Не звонок, а лишь уведомление в специальном мессенджере. Сердце на мгновение замерло, а затем заработало с новой силой, тяжело и гулко отдаваясь в висках. Сообщение было от Накамуры Кайто. Я отложил пресс-папье, и ладонь внезапно стала влажной. Палец дрогнул, когда я касался экрана, чтобы разблокировать его. Сообщение было лаконичным, сухим и бесстрастным, в стиле Кайто. Наблюдение за целью К прекращено. Объект более не активен. Исчез из своей квартиры 3 суток назад. Вещи на месте, автомобиль в гараже. Вероятность устранения 97,4%. Рекомендую повышенную бдительность. Возможно, ответная реакция со стороны связанных с ним лиц. Отчет о затратах приложен. К. Я прочитал сообщение. Затем перечитал еще раз, медленно, вглядываясь в каждое слово. Устранение. Термин, за которым скрывалась простая и чудовищная реальность. Кэзуки больше не было. Его стерли. Мураками Риота провел чистку. Быстро, тихо, эффективно. Без эмоций и следов. Я должен был чувствовать облегчение, триумф. Один из ключевых врагов повержен, причем чужими руками. Но вместо этого по моей спине медленно пополз ледяной мурашек. Не облегчение, а леденящая душу пустота. Это было не похоже на победу. Это было похоже на затишье в эпицентре бури, на ту звенящую тишину, что наступает после взрыва, когда ты еще не понимаешь, цел ли ты, но уже знаешь, что мир вокруг изменился безвозвратно. Легкость, с которой это было сделано, пугала больше всего. Один человек, пусть и дерзкий, жестокий, но живой, дышащий, просто перестал существовать по одному мгновению руки. И я видел эти руки, видел глаза, которые отдали этот приказ. И теперь я остался с ним наедине. Следующий ход был за мной. Или за ним? Я подошел обратно к окну. Город сверкал, жил своей жизнью, ничего не подозревая. А я стоял за стеклом в своей безопасной башне с холодом тяжелого металла в руке и с ледяным комом в груди. Угроза в лице Кэзуки исчезла. Но ее сменила куда более огромная, безликая и неумолимая тень, и я только что получил от нее первое, безмолвное и однозначное послание. Вечер опустился на Осаку, окрасив небо в густые лилово-синие тона. Я вернулся в свою квартиру-аквариум в холмах гармонии, чувствуя себя выжатым, как лимон. Напряжение последних дней не отпускало, превратившись в постоянную ноющую боль у висков. Новость об устранении Кэзуки висела в сознании тяжелым свинцовым шаром, от которого невозможно было увернуться. Я пытался заставить себя поесть. Разогрел какой-то полуфабрикат, запах которого казался мне сейчас искусственным и тошнотворным. Поставил тарелку на барную стойку, но лишь бесцельно водил вилкой в холодеющей лапше, глядя в огромное темное окно, в котором отражалась одинокая фигура в слишком большом, слишком тихом пространстве. Момо лежала у моих ног, положив свою тяжелую голову мне на тапок. Ее спокойное, ровное дыхание и теплое прикосновение были единственными островками реальности. Она время от времени вздыхала, словно разделяя мое непроизнесенное беспокойство. Именно в этот момент резко и требовательно зазвонил домофон. Звук был таким пронзительным и неожиданным в вечерней тишине, что я вздрогнул, и вилка с противным лязгом упала на тарелку. Сердце на мгновение замерло, а потом рванулось в бешеной пляске, отдаваясь глухими ударами в ушах. «Они!» Это слово пронеслось в голове само собой, холодное и обжигающее. Момо мгновенно подняла голову. Но она не бросилась к двери, только медленно встала, а ее низкое глубокое ворчание было едва слышным, но полным первобытной угрозы. Шерсть на ее загривке встала дыбом. Она чувствовала то же, что и я — нарушение границ, вторжение. Я подошел к панели домофона, но на нем не было видно лица посетителя. «Кто это?» Мой голос прозвучал неожиданно грубо. «Это доктор Фурукава», — донесся из динамика голос, знакомый, но какой-то сдавленный. «Извините за столь поздний визит, Канека-сан. Мне нужно с вами поговорить. Сейчас. Это крайне важно». «Доктор Фурукава? Что могло заставить его явиться сюда, как назойливого камевояжера, после того, как наши пути, казалось, окончательно разошлись?» После того, как его долг был закрыт, а все связи с кланом оборваны, любопытство и осторожность вели в моей голове молниеносный бой. Я молча нажал кнопку разблокировки подъездной двери, слыша, как в трубке раздается щелчок. Затем выключил панель и остался ждать, прислушиваясь к звукам на лестнице. Момо встала рядом со мной в стойку, а тело ее было напряжено, как пружина. Раздались шаги на лестничной площадке, медленные и неуверенные. Я вздохнул и открыл дверь, прежде чем гость успел до нее дотронуться. На пороге стоял он. Но это был не тот уставший, но сохраняющий достоинство человек, которого я помнил. Передо мной был его бледная, изможденная тень. Доктор Фурукава казался постаревшим на 10 лет. Его обычно аккуратно зачесанные волосы были всклокочены, на щеках сидит щетина. Он был в помятой ветровке, которую, казалось, натянул на пижаму. Но больше всего пугали его глаза, широко раскрытые, с лихорадочным блеском, в котором читалась не тревога, а самый настоящий животный ужас. «Прошу», — произнес я, отступая и впуская его в прихожую. Он молча переступил порог. Его движения были скованными, будто деревянными. Он не стал разуваться, лишь бегло, почти невидящим взглядом, окинул прихожую, скользнув по современному интерьеру, пока его взгляд не упал на Момо. Она не сводила с него глаз, а ее ворчание не прекращалось. «Я слышал...» — он выдохнул эти слова срывающимся шепотом, будто признаваясь в страшном грехе. «Что Казуки исчез?» Он не смотрел на меня, уставившись куда-то в пространство за моей спиной. Его пальцы нервно теребили край куртки. Я просто кивнул, не в силах и не желая произносить это вслух слово. Я указал рукой в сторону гостиной. «Пройдемте, присаживайтесь». Он покачал головой, отказываясь от предложения сесть. «В прошлый раз, когда мы виделись...» Он начал, и его голос сорвался, заставив его сделать паузу и сглотнуть. «Я не мог рассказать вам всего. Не тогда. Слишком много глаз, слишком много ушей и...» Он обернулся ко мне, и в его взгляде читалась такая первобытная, неприкрытая боязнь, что мне стало не по себе. «И слишком велик был страх. Но теперь, когда его нет...» Он замолчал, пытаясь собраться с мыслями, подобрать нужные слова. Его руки снова задрожали. «Теперь я, кажется, должен. Нет...» Он покачал головой, и в его голосе вдруг прозвучала странная твердость, пробивающаяся сквозь страх. «Я обязан это сделать, потому что спрашивать больше не у кого». Он остановился напротив меня, его плечи были ссутулены, но взгляд, полный отчаяния и решимости, уперся прямо в меня. Это касается ваших родителей, Канека-сан. Глава 27. Ваших родителей. Два слова, всего два слова, произнесенные шепотом, но они прозвучали в моем сознании с оглушительным грохотом. Все остальное — страх, Фурукава, исчезновение Казуки, моя собственная паранойя — мгновенно отступила на второй план. Растворилась в белом шуме, нарастающем в ушах. Остался только он, этот человек с глазами полными ужаса, и нерассказанная правда, витавшая сейчас между нами. Я не смог произнести ни звука, просто молча указал на диван, сам опускаясь в кресло напротив. Я чувствовал, как кровь отливает от моего лица, как холодеют руки. Фурукава наконец позволил себе рухнуть на край дивана. Он сидел, сутулившись, его руки бессильно лежали на коленях, пальцы судорожно сжимались и разжимались. Он уставился в ковер, но взгляд его был обращен внутрь себя, в его прошлое. «Года полтора назад», — он начал говорить, и его голос был похож на скрип ржавой двери в заброшенном доме. «Меня среди ночи подняли с постели. Якудзе и раньше было все равно, во сколько мне звонить, но в этот раз Казуки прислал за мной своих головорезов, которые буквально вытащили меня из кровати, перепугав всю мою семью». Он сделал паузу, с трудом сглотнув. Я молча встал, сходил на кухню и налил ему стакан воды. Доктор осушил его в два глотка, попутно пролив часть его на себя. «Когда я, наконец, прибыл...» Он закрыл глаза, и по его лицу пробежала судорога. «Боже, это было... Было уже поздно что-либо делать. Машина врезалась в бетонный столб на высокой скорости. Ее просто смяло, как консервную банку. Водитель и пассажир... Ваши родители...» Его голос окончательно сорвался, превратившись в хриплый шепот. «Они не страдали. Погибли мгновенно. Мне оставалось лишь констатировать смерть. Констатировать». Он замолчал, и в тишине было слышно, как где-то за окном проносится машина. И как тяжело дышит Момо, улавливая запах его страха и моей боли. «Но на месте была не полиция», — продолжил он, и в его голосе появились новые металлические нотки, смесь отвращения и страха. «Там были они, люди Мураками, или, если быть до конца честным, люди Казуки. Он был не в себе совсем. Его трясло, он не кричал, а почти визжал, захлебывался. По нему лицу, по его слезы текли, и он твердил одно и то же, снова и снова». Фурукава поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидел отражение его боли и ужаса. «Он твердил, что это ошибка, что это перебор, что нужно было просто напугать, чтобы они стали позговорчивее, вогнать в кювет, но тот водитель не сбросил скорость вовремя. Их просто слегка вдарили, как он выразился, слегка». Доктор фыркнул, и это прозвучало горько и цинично. «Но от этого легкого удара машину вынесло на встречку и прямиком в столб». Я сидел, не двигаясь. Казалось, я превратился в камень. В ушах стоял оглушительный гул. Я чувствовал странное, почти физическое ощущение, будто кто-то только что вбил мне в грудь гвоздь. Один, потом второй, третий. Каждое слово Фурукавы было новым гвоздем в крышку гроба, в котором хранили мою прежнюю жизнь и мою версию прошлого. Странно казалось, какое мне дело до того, что происходило с прежней версией меня. Было и было. Для меня это лишь биография какого-то незнакомого, ну или малознакомого человека, не больше. но тяжесть на сердце не была мнимой. Очевидно, я настолько сильно погрузился в свою новую жизнь, что не делаю разделения «моё» и «его». Хотя я это понимал раньше, иначе для меня потребовалось продолжать выяснить правду о своем прошлом. Они хотели напугать. Мои губы едва шевельнулись, выдавив из себя хрип, и я с трудом узнал свой голос. Запугать. Но почему? Из-за проекта Хронос? Из-за отказа продолжать исследование? Почему? Фурукава горько усмехнулся, разводя руками, показывая мне свое бессилие. «Я не знаю деталей, Канека-сан. Я знаю только то, что услышал тогда от обезумевшего мальчишки. А я просто констатировал смерть. А потом... Потом я молчал все это время. Я запер этот ужас внутри и молчал, потому что боялся. Боялся за себя, боялся за свою семью». Его голос дрогнул, в нем послышались слезы, которые он не проливал. «А теперь... Теперь Казуки нет. И спросить действительно больше не у кого. Те, кто отдавал приказ, они всегда остаются в тени. Казуки был всего лишь исполнителем, слишком рьяным исполнителем, игрушкой в руках тех, кто сильнее. И мне показалось...» — он снова сглотнул. «Что боялся он тогда не гнева своего дяди. Хотя я тоже могу ошибаться». Он поднялся с дивана, его движения были медленными, будто он постарел на десяток лет за эти несколько минут. Он выглядел опустошенным, но в то же время на его лице появилось какое-то странное облегчение. Облегчение человека, сбросившего с плеч непосильную ношу, даже если это означало переложить ее на другого. «Я рассказал вам все, что знал». Он произнес это тихо, но твердо, глядя мне прямо в глаза. «Просто потому, что вы имеете право это знать. Вы имеете право на правду, какой бы горько она ни была. Простите меня за молчание и за трусость». Он не стал ждать ответа. Не стал ждать моих упреков, вопросов или прощений. Он просто развернулся и, медленно ссутулившись, побрел к выходу, оставив меня одного в центре гостиной. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Я остался сидеть, не двигаясь, глядя в одну точку. Внутри все было пусто. Пусто и тихо. Не было ни ярости, ни слез, ни отчаяния. Был только холод. Ледяной, пронизывающий холод, исходивший из самого сердца и расползавшийся по венам, замещая собой кровь. Это не было несчастным случаем, как не было и трагической случайности. Это было убийство. Неумышленное, глупое, случившееся по чьей-то преступной халатности и глупости, но все одно убийство. И последний свидетель, прямое орудие, был устранен. Стирая его, Мураками Риота не просто наводил порядок в своем клане, он еще и заметал следы, даже если и не был связан с этим. Концы в воду, и круг замкнулся. Правда, которую я так долго искал, оказалась такой горькой. Она не принесла облегчения, только лишь осознание того, что моя война только что перестала быть борьбой за выживание. Она превратилась в нечто гораздо большее, страшное и неизбежное. В дело чести. Следующая неделя чем-то напоминала шпионский боевик. Кайто, объясняя тем, что у меня по соседству живет оперативник Вален, настоял на встречах вне дома, при этом выбирая достаточно экзотические локации. Первая же наша встреча состоялась на территории одного из складских комплексов на окраине Осаки поздним вечером. Как назло, весь вечер шел довольно противный дождь. Он не лил, а сеял с неба мелкую колючую водяную пыль, которая забивалась под воротник, леденила кожу и превращала огни далекого центра в расплывчатые дрожащие пятна. Я стоял, вжавшись спиной в шершавую бетонную стену какого-то заброшенного склада. Воздух пах ржавым металлом, мокрым асфальтом и одиночеством. Внезапно из тумана, словно призрак, выпала и бесшумно остановилась около меня черная представительская «Тойота» без опознавательных знаков. Задняя дверь приоткрылась, и из темноты салона на меня уставился немигающий взгляд Накамура Кайто. Он молча сделал приглашающий жест, и я залез в теплый и, на удивление, просторный салон. Дверь закрылась тихим щелчком, отсекая внешний мир с его непогодой. Кайто, одетый в темный тактический свитер, сидел напротив, отгороженный от водителя глухой перегородкой. Его лицо в свете планшета на коленях казалось вырезанным из мрамора. Ни единой эмоции не дать не взять скульптура, а не человек. «Садитесь, Канако-сан!» Его голос был низким, идеально подходящим для этой ночной операции. Я рухнул на сиденье, сбрасывая с плеч намокшую куртку. В груди бешено колотилось сердце, но не от страха, от ненависти, которую я с трудом сдерживал. — К чему эти шпионские игры? — Но, — выдавил я, чувствуя, как сжатые кулаки упираются в колени. — Первые плоды наблюдения, — также монотонно произнес Кайто и протянул мне тонкий черный конверт из плотного пластика. Его движения были выверены до миллиметра, ни единого намека на суету. Цель демонстрирует высокий уровень конспирации, но и она допускает погрешности. Выход в поле без прикрытия — всегда риск. Пальцы чуть дрогнули, когда я взял конверт. Он был холодным и скользким. Вскрыв клапан, я извлек стопку черно-белых фотографий. Качество было пугающе высоким. Словно я сам, невидимой тенью, стоял в тот момент рядом. На первом снимке был Амано. Не тот напыщенный корпоративный царек с сорокового этажа, а приземленный обычный человек в простом темном плаще. Он сидел за столиком уличного кафе с чашкой кофе, и он был не один. «Кто это?» Я тыкал пальцем во второго мужчину, того, что сидел напротив, незнакомец в идеально сидящем костюме. Его поза была расслабленной, но не вальяжной, поза хищника, позволяющего себе отдохнуть. — Личность не установлена, — отчеканил Кайто. — В рядах Вален, равно как и в открытых ресурсах, его нет. Прибыл вчера вечером рейсом Singapore Airlines из Сингапура. Номер на бирке его багажа соответствовал отелю «Кайдзен». Мои сотрудники проверили. Он поселился в номере, забронированном компанией «Ито Корпорейшн». «Ито Корпорейшн» — это имя прозвучало в тишине салона, как выстрел. Знакомое название. Наш главный соперник и конкурент. Акула, вечно кружащая у лодки Вален. «Это не случайное совпадение», — прошептал я уже себе, а не ему, перелистывая следующие кадры. На них было запечатлено все свидание. Как Амана жестикулировал, стараясь что-то объяснить, как незнакомец слушал, чуть склонив голову, явно скучая. Как они встали одновременно, но рук не пожали. Амана ушел быстро, почти по-воровски оглядываясь, а его визави еще несколько минут оставался за столиком, с наслаждением потягивая свой эспрессо, словно только что заключил очень выгодную сделку. Вероятность случайности оценивается в 0,4%, безразлично констатировал Кайто, словно говорил о погоде. Продолжаем наблюдение. Следующий вероятный контакт, исходя из анализа его предыдущих перемещений, ожидается через 48 часов. Будет ли у вас возможность отвлечься? Я найду возможность, бросил я, все еще не отрывая глаз от последнего снимка. На обороте каждой фотографии аккуратным почерком Кайто были выведены время, дата, координаты. 27 минут. Ровно. Я собрал фотографии в аккуратную стопку и сунул обратно в конверт, а затем за пазуху. Пластик холодным пятном прижался к груди, прямо над бешено колотящимся сердцем. «Держите меня в курсе», — сказал я, уже отыскивая взглядом ручку двери. «Ну, естественно», — кивнул Кайто. Его взгляд снова утонул в экране планшета. Наша встреча была окончена. Дверь открылась, выпуская наружу клубы пара и впуская влажную свежесть ночи. Я выскользнул наружу, и машина тут же бесшумно тронулась с места, растворившись в тумане так же быстро, как и появилась. Я остался один под противным назойливым дождем. Но внутри все горело. Каждая фотография была не просто бумагой с изображением. Она была осколком мозаики, из которого начинала проступать отвратительная, чудовищная физиономия правды. Это было начало. Первая тень, которую я, наконец, сумел поймать. Прошло два дня. Образ Амана, разгуливающего на свободе, жующего стейки в корпоративной столовой и строящего глазки секретаршам, пока он методично продает душу нашей компании, сводил меня с ума. Я почти не спал. Кофе и ярость. Вот что текло в моих жилах вместо крови. Новый сигнал от Кайто был столь же лаконичным, как и он сам. Координаты и время. На этот раз это был технический этаж небоскреба Central Tower. Место, где заканчивается блеск стеклянных фасадов и начинается голая, дышащая сталью и бетоном крыша. Лифт, и я вышел в длинный, слабо освещенный коридор. Воздух дрожал от мощного гула бесчисленных систем кондиционирования. Негромкий, низкочастотный шум, который чувствуешь не ушами, а телом. В конце коридора у огромного стеклянного окна, открывавшего вид на ночной, подсвеченный огнями город, стояла одинокая фигура Кайто. Он не обернулся на мои шаги, поглощенный созерцанием города, раскинувшегося у его ног. «Ну, вы пришли», — произнес он, стоило мне подойти ближе. «Я пришел», — откликнулся я, останавливаясь рядом. С этой высоты огни машин казались блуждающими частицами в колбе, а люди и вовсе невидимыми бактериями. Возникало странное всесильное чувство, будто мы с Кайто были богами, наблюдающими за муравейником. Но даже боги, как известно, могли быть преданы. Кайто, наконец, оторвался от осмотра панорамы Осаки и повернулся ко мне. В руках у него был тот же защищенный планшет. Его экран бросал синеватое свечение на его невозмутимое лицо. «Мы взломали электронную почту и корпоративные мессенджеры его ассистента, Араки», — начал он, как обычно, без прелюдий. Его палец коснулся экрана, и тот ожил, показав сложную, похожую на паутину, диаграмму связи. «Использовалось шифрование высокого уровня. Моему специалисту потребовалось почти 20 часов непрерывной работы, чтобы найти брешь. А уже с помощью клонированных приложений его персонального помощника получили доступ к данным Амана. Смотрите, стоило оно того. Диаграмма была прекрасна и ужасна одновременно. В центре портрет Амана. От него расходились десятки линий к другим сотрудникам, отделам, проектам Валлен. Но одна линия, жирная и красная, уходила далеко за пределы схемы, к анонимному узлу с надписью «Sigma Consulting». Рядом с ней стоял комментарий «Фирма Однодневка». «Смотрите!» — палец Кайто, тонкий и точный, как скальпель, ткнул в точку на временной шкале под диаграммой. «Здесь ровно в половине третьего Амана отправляет на этот электронный адрес пакет данных с проекта «Феникс». Это чертежи новой системы охлаждения для дата-центров. Через 12 часов, его палец переместился на следующую метку, происходит та самая встреча в кафе. Это не совпадение, это подтверждение получения товара и обсуждение следующего заказа. Я молча пролистывал дальше, вчитываясь в сухие технические строки логов. Обсуждение условий поставки, объема партии, бонусов за выполнение квоты. Это был не диалог, это был прайс-лист на предательство. И тогда мой взгляд упал на строку, выделенную Кайто красным. Всего одна строчка в середине длинного списка файлов. Финальная передача по проекту «Хронос» должна быть обеспечена до конца текущего квартала. Я хрипло прочел вслух, и от этого собственные слова показались мне чужими. Наступила тишина, если только оглушительный гул этого машинного зала можно назвать тишиной. Кайто смотрел на меня своим тяжелым, всепроникающим взглядом. «М-да», — подтвердил он, и в этом одном слове был приговор. «Они используют кодовое название работы вашего отца. Это не случайная утечка. Это не продажа одного проекта. Это систематический целенаправленный слив самой ценной интеллектуальной собственности Валлен, ее же доверенным лицом. И конечный пункт назначения, судя по всему, ИТО Корпорейшн». Я отшатнулся от планшета, будто он ударил меня током. Город за стеклом продолжал жить своей жизнью, ничего не подозревая. А здесь, на этой смотровой площадке над бездной, рушился целый мир. Мои подозрения, моя паранойя, они были не болезнью. Они были звериным инстинктом, который чуял правду. Амана был не просто вором, он был кротом. Он годами рыл тоннели под фундаментом империи, в которой жил. И самым лакомым куском, его личным священным граалем, всегда был Хронос. Все остальное — просто разминка, подготовка к главной сделке. «Есть что-то еще?» — спросил я, и мой голос, наконец, обрел стальную твердость. Ярость ушла. Ее сменила холодная ясность. «Есть!» Кайто кивнул и вынул из кармана еще одну флешку. «Аудио с сегодняшней встречи!» Я взял флешку. Крошечный кусочек пластика и металла, цену которого тяжело осознать. Я повернулся и пошел прочь, оставив Кайто одного с его городом и его безжалостной правдой. В кармане у меня лежала уже не флешка. Теперь это стало оружием, и я уже знал, в кого я буду целиться. Все следующие три дня полученные данные жгли меня изнутри, но я чувствовал, подсекать еще рано. Я надеялся на профессионализм Кайто и его парней. Все эти дни я почти не бывал в офисе, отгородившись от всех под предлогом стратегического планирования на новый квартал. На самом деле я только и делал, что прокручивал в голове одну и ту же мысль: «Что же я узнаю еще?» На этот раз мой специалист выбрал здание нового паркинга. Огромное светлое пространство, пахнущее автомобильным воском и свежевымытым бетоном. Ровные ряды дорогих автомобилей, подсвеченные холодным светом светодиодных ламп. И внутри ни души. Я ждал, прислонившись к холодной бетонной колонне, сливаясь с тенями. Скрестил руки на груди, но не от холода, скорее, чтобы унять дрожь нетерпения. Каждая минута тянулась как час. Он появился, как всегда, беззвучно. Черный седан плавно въехал в проезд и остановился в 10 метрах от меня. Фары погасли. Из водительской двери вышел не Кайто, а, очевидно, один из его людей, молодой, подтянутый, с тяжелым профессиональным взглядом. Он молча открыл заднюю дверь. Теперь Кайто вышел из машины. Он был одет в темный деловой костюм, выглядел свежим и гладко выбритым, будто только что вышел из парикмахерской. В его руке был маленький предмет из матового черного металла — футляр для флеш-накопителя. «Финальный отчет», — произнес он, протягивая его мне. Его голос был низким, абсолютно ровным, идеально вписывающимся в гулкую акустику парковки. «Дальнейшее активное наблюдение признано нецелесообразным. Риск разоблачения превышает критическую выгоду. Они могут провести контрмеры. Цепь замкнулась». Я взял холодный металлический футляр. Он был тяжелым, несоизмеримо своему содержимому, будто в нем был не чип, а кусок свинца. «Все здесь?» — глупо спросил я, поворачивая футляр в руках. «Все, что нужно!» — кивнул Кайто. «Рекомендую прослушать наедине. Некоторые вещи лучше слушать без свидетелей». Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Мои пальцы сами нашли скрытую защелку на футляре. Внутри, на черном бархате, лежала миниатюрная флешка. Вне футляра она выглядела хрупкой и беззащитной. Не говоря больше ни слова, я развернулся и прошел к своему такси, которое я попросил припарковаться подальше. Стоило мне отойти, как авто Кайто тихо тронулось и растворилось в лабиринте паркинга. Приехав домой, я сразу же решил проверить полученную информацию. Я вставил флешку в разъем ноутбука. На экране появился один единственный аудиофайл с меткой «Запись 03А. Финальная». Я сделал глубокий вдох и нажал play. Сначала был только шум, приглушенный гул ресторана, далекий звон посуды, скрип стульев, потом раздались голоса. И я замер. Сперва голос Амана, но не тот, что я слышал прежде, напыщенный, самоуверенный, полный власти. Этот голос был другим, в нем слышались заискивающие, подобострастные нотки, притворная легкость, за которой скрывался страх. «Да, я прекрасно понимаю ваше нетерпение, поверьте, но Хронос — это не просто файл с фото, который можно переслать по почте. Это комплексное решение. Архитектура, протоколы, аппаратное обеспечение. После того инцидента с нашим главным разработчиком доступ ко всему массиву был крайне осложнен, но я близок, очень близок. Нужно лишь немного больше времени». Ему ответил другой голос, низкий, спокойный, без единой эмоции. Голос человека, который знает, что он — самая умная акула в бассейне. «Ваша близко нас больше не интересует, Такаши-сан. Наш совет директоров теряет веру в целесообразность дальнейших инвестиций. Вы передали нам полезные обрывки, да. Но не главный приз. Без Хроноса все наши предыдущие договоренности теряют свой первоначальный смысл. Вы становитесь для нас просто источником оперативной информации, а за это мы платим существенно меньше. Наступила пауза. Я слышал, как Амана тяжело дышит. — У вас есть 2 недели, — продолжил ледяной голос. — Предоставьте нам хоть что-то осязаемое по Хроносу, хоть намек на рабочую модель, или наш контракт считается расторгнутым. А вам придется искать новых партнеров, если, конечно, найдете. Раздался тихий, но отчетливый щелчок. Это положили трубку или отключили записывающее устройство. Затем тишина. Я сидел, не двигаясь, вжавшись в кресло. В ушах звенело. Я перематывал и прослушивал последнюю фразу снова. И еще раз. Придется искать новых партнеров, если найдете. Это был не ультиматум, это был смертный приговор, вынесенный деловым и почти вежливым тоном. Я выдернул флешку. Моя ладонь сомкнулась вокруг нее так сильно, что острые углы впились в кожу. Дверь балкона открылась, я вышел босиком на холодный бетон. Я распрямил спину, внутри не было больше ни ярости, ни страха. Я был только холодный, отполированный до бритвенной остроты кусок стали. Решение. Остальное я сделаю сам. Но это не единственное, что случилось на этой неделе. В один из дней, поздно вечером, ну или, правильно сказать, очень ранней ночью, со мной связался Ита Ямато, который просил меня прийти пораньше для серьезного разговора. Уже в 7 утра я сидел в пустом кафетерии на этаже. Так рано не приходили даже законченные трудоголики, поэтому автоматы с едой еще были полупустые, а аромат моего кофе смешивался с запахом чистящего средства, которым ночная уборщица обрабатывала полы. Я выбрал самый дальний, частично спрятанный за массивной колонной столик. Сварив 2 стакана кофе, я унес их в свое укрытие и стал ждать. Ита появился бесшумно, возникнув возле меня, как призрак. Его глаза, увеличенные стеклами очков, метались по помещению, сканируя углы, камеры по периметру и открытое пространство между нами. «Канека-сан!» — его шепот был едва слышен на фоне монотонного гудения автоматов. Он упал на стул напротив, из рюкзака извлек ноутбук и сразу раскрыл его. «Спасибо, конечно, за кофе, но из общественного аппарата лучше ничего не пить. И еще говори потише, вон в той камере над стойкой очень чувствительный микрофон». Я отодвинул свою чашку, его параноидальная осмотрительность была заразительна. «Что удалось найти?» — так же тихо спросил я, наклоняясь к экрану ноутбука. «Больше, чем хотелось бы». Он провел пальцем по начпаду, и на дисплее ожила сложная, похожая на нервную систему диаграмма связей. Зеленые линии, алые узлы вспышки. «Взял на себя смелость пройтись по логам серверов службы безопасности. Не напрямую, конечно. Через бэкап и систему мониторинга за прошлый квартал. Они хранятся длительный период, но ими редко кто-то пользуется». Его пальцы забегали, выбивая на клавиатуре команду. «Вот, смотрите. Несанкционированный доступ к чертежам «Феникса». Судя по записи, с данными работал младший аналитик СБ. Вроде ничего такого, но...» Он переключил вкладку, вызвав на экран данные системы контроля доступа. «В это самое время по его ключ-карте система зарегистрировала вход в корпоративный спортзал. Вывод. Он качал бицепсы, а не данные. Кто-то воспользовался его логином». Он облизнул пересохшие губы и защелкнул клавишами снова. «А вот это уже системно. Все эти левые доступы, они упакованы в зашифрованный трафик и пропущены через один конкретный шлюз». Он увеличил.